Не будем смущаться необходимостью раздвоения сознания. Умение одновременно вести два или даже несколько действий возбуждает к одновременной активности несколько центров, и это очень полезно для усовершенствования огненного аппарата. Не только писание двумя руками или одновременный разговор, слушание и диктовка, но и все действия, требующие разностороннего внимания и сосредоточения, очень развивают огненные способности. Это не означает разбросанность мысли, но наоборот, жесткий над ними контроль и удержание каждого потока их в своем русле. К далекому идеалу «все знания», «все могущества» и «всевидение» можно добавить и способность «все делания», когда части духа совершают работу по определенным заданиям одновременно, и сознание участвует в них. Чтобы достичь далекого, надо начинать с близкого, положив начало нужному достижению. Надо непременно начать, чтобы было возможно продолжить. В мире надземном, где продолжается все, малые начинания подобных явлений следствия большие дадут. Из малого семени дерева вырастает огромное, надо лишь его посадить. Нива сознания – это почва, на которой произрастают разные зерна далеких и близких посевов. Вековые посевы тоже дают свои всходы, не пропадает и не исчезает ничто, но все дает свои плоды по времени.